Господу Богу помолимся, Иисусу вся слава, честь и хвала. Всем яви свое величие и освети наши пути, наши дела. Воспевай вся земля Христа Иисуса, воспевай и прославляй Царя царей. Господи, имя великое, жертву Твою я воспою в песне своей. Господу Богу помолимся, Иисусу вся слава, честь и хвала. Всем яви свое величие и освети наши пути, наши дела. Жертву Твою я воспою в песне своей. Пусть поют